Глава 38. Я сидела на полу, обняв маленький золотовласый комочек счастья, который только сейчас стал полностью моим и ничьим больше. Отныне не надо было тревожиться за жизнь Клэр и отдавать смерти по первому ее требованию. Теперь моя малышка стала только моей, моей кровиночкой, моей радостью, моей судьбой. Я не могла разжать объятия, сжимая дочь. Впервые за все время я ощутила спокойствие за нее. Почувствовала, как Сэм обнял нас. Он дрожал от перенапряжения. Видимо, сильно волновался, когда читал заклинание. Хоть до этого мы и решили, что хуже быть не может, но все же опасения были. Только сейчас можно было вздохнуть свободно. Наша Клэр обрела вторую жизнь. Не знаю, сколько мы просидели у подножия трона. Когда Сэм отстранился и помог мне встать, мое тело настолько затекло, что я еле поднялась. Клэр удивленно смотрела на нас и переводила взгляд то на меня, то на Сэма. «Почему вы плачете?» — вдруг спросила она. «Надо же, а мы и не заметили». Я смахнула слезы, Сэм утерся рукавом. Пока я в очередной раз обнимала и целовала дочь, он спрятал книгу в тайник. «Действительно, могущественная книга не должна попасть в руки людям, жадным до власти. Пусть себе лежит в укромном уголке. Надеюсь, что она нам никогда больше не понадобится, но иметь под рукой такую книгу очень даже удобно». Сэм сел на трон и жестом подозвал нас. Меня посадил на одно колено, дочь на другое. Погладил ее по голове и решился на откровение. «Клэр, ты хоть и малышка, но достаточно взрослая, чтобы понять, что я тебе расскажу. На самом деле я твой папа, а это, — он указал на меня, — твоя мама». Голубые глаза малышки настолько сильно распахнулись, что мне показалось, будто они выпадут. «Мама? Папа?» — робко переспросила она, пробуя новые слова на вкус. Похлопала глазенками и задала вопросы, которые, наверное, мучили ее всю ее жизнь. «Почему вы раньше не сказали? Почему не были со мной всегда?» Сэм обхватил ее и прижал к себе. Она уткнулась в его грудь и часто засопела. «Мы не могли быть рядом с тобой, когда ты родилась». Сэму больно было произносить эти слова. «Но мы настолько переживали из-за этого, что наша жизнь превратилась в сплошное волнение и поиски. Когда мы нашли тебя, то больше не оставляли. То я, то мама были всегда с тобой». «Но кто помешал вам быть со мной, когда я родилась?» — допытывалась не по годам взрослая Клэр. Я не стала лезть с рассказами, так как меня душили слезы, и я то и дело промокала лицо рукавом. Сэм взял на себя роль рассказчика и принялся за повествование с другой стороны. «Ты наверняка помнишь, что какое-то время тебя воспитывала госпожа с длинной черной челкой. Ее раньше звали Урсулой, а потом из-за нелюдимости прозвали смертью. Смерть всегда жила в мире, далеком от мира людей, и хотела попасть к людям. Для этого она и украла тебя у твоей мамы». Клэр посмотрела на меня, будто ожидая подтверждения, и я кивнула. «Я думала, что смерть моя мама», — призналась Клэр. «Нет, доченька, забудь о смерти», — Сэм чуть ли не закричал, но потом успокоился и продолжил. «Она не мама, а воровка и злая ведьма. Хотела убить тебя, чтобы взять себе твою жизнь и перейти в мир живых. Но только что мы с мамой сумели вернуть тебе то, что отняла смерть, и больше ты не будешь с ней видеться. Забудь о смерти. Она несет всем зло». «Но где я тогда буду жить?» — наивно спросила Клэр. Мы с Сэмом переглянулись. «Хороший вопрос», — усмехнулся Сэм, а потом подмигнул малышке и сказал. «Видимо, теперь этот замок станет твоим домом». «Он большой?» – проявила интерес Клэр. «Очень большой», – подтвердил Сэм. «Он даже сильно похож на тот замок, в котором ты жила прежде. Здесь живет твой старший брат Генри». «Генри мой брат?» Удивлению малышки не было предела. «Да, брат. Он знает, что ты его сестра, но ему было запрещено говорить тебе об этом, чтобы смерть не забрала тебя к себе. Надо было быть осторожными. А теперь бояться ее не надо. Она осталась в Зазеркалье, и мы не пустим ее в наш мир. В замке еще живут мои братья, и тебе они будут дядями. А еще здесь бабушка и дедушка. Все полюбят тебя так же, как любят Генри». После его слов я задумалась над всем, что он сказал. Генри он объявил внебрачным сыном, и все приняли его с любовью. А что будет, если теперь Сэм объявит, что у него есть внебрачная дочь? Наверняка у них будет вопросов больше, чем звезд на небе. Оно и понятно. Никакой женщины рядом с Сэмом нет, а дети появляются. Чудеса да и только. «Я хочу к своему брату», — неожиданно заявила Клэр. Видимо, длительное сиденье на папином колене ей наскучило. «Сейчас позовем его», — заверил Сэм и дал малышке спрыгнуть. Прежде чем отпустить меня, он крепко обнял меня и поцеловал. «Слава богам, мы смогли спасти Клэр», — выдохнул он. Мы встали. Клэр обняла нас там, куда достала, в районе колен. «Мама, папа, я вас очень люблю. Уже давно любила, но не говорила, чтобы смерть не ругала меня. Мне было плохо с ней и хорошо с вами». Звонкий голосок малышки смешался с эхом, а потом заливистый хохот в очередной раз спугнул летучих мышей. Они всегда жили в этом замке и, когда нужно, служили извозчиками, обращаясь в вороных пегасов. Малютке Клэр еще многому придется научиться. Она даже не знает, что у нее есть вторая ипостась, а мне не терпелось узнать, какая она будет. «Ты пока побегай по залу», — попросил Сэм. «А потом я отведу тебя к брату и дядям. Просто нам с мамой надо многое обсудить». Малышка спрыгнула с помоста, на котором стоял трон, и принялась обследовать каждый уголок тронного зала. «Вот все и закончилось», — выдохнула я. «Слава богам, наша дочь больше не принадлежит смерти. Отныне нам не придется бояться за нее». Посмотрев на Сэма, поняла, что проблема для него кажется еще больше, чем была. «Все непросто», — покачал он головой. «Что с тобой? Почему такой хмурый?» — удивилась я, беззаботно улыбаясь. «Все страшное позади. Сэм, жизнь налаживается». Он сглотнул застрявший в горле ком отчаяния и покачал головой. «Больше ничего не будет так, как прежде». «Да, я понимаю. Отныне нам не надо бояться за жизнь дочери». «Я не об этом». Он стал еще более хмурым, а я насторожилась. «Для того, чтобы смерть никогда больше не смогла пройти в мир живых, нам необходимо уничтожить два кованых зеркала. Те, через которые мы переходили в зазеркалье. Как только мы уничтожим зеркала, что остались в нашей запретной комнате, эти, что стоят в нашем мире, тоже растрескаются и осыплются. Больше никаких перемещений через зеркала. Только так мы можем быть уверены, что смерть и чернокнижник не придут в наш мир». Я замерла, начиная понимать последствия. «То есть ты хочешь сказать, что больше мы не сможем приходить в зазеркальный замок в нашу спальню?» «Да», — Сэм кивнул. «Отныне мы не сможем видеться?» Сэм промолчал, но ответ был ясен. Сэм был мрачнее тучи, а я настолько обалдела от этой новости, что даже не сразу ее осознала. Казалось, что можно не трогать зеркала, и будет все как прежде. Но тут же поняла, что однажды смерть и чернокнижник явились в замок Арно, чтобы провести ритуал, должный подарить мне ребенка. Значит, они могут ходить через зеркала. Да и смерть пришла за Клэр в день ее рождения и забрала с собой. Причем смерть смогла пройти через обычное зеркало. Ведь Сэм говорил, что мир зазеркалья открыт для каждого, кто в него верит. И если мы уничтожим два основных зеркала, то перережем пуповину, связывающую мир живых и мир призрачных теней. Все будет кончено. Эти два мира больше никогда не соприкоснутся. «Я не готова к этому», — призналась я, уткнувшись лицом в грудь Сэма. «Разбив зеркала, я навсегда потеряю тебя, Генри и Клэр. Лишь во время светских визитов смогу видеть вас. Я не могу так». «А рисковать жизнью детей можешь?» — мрачно спросил меня Сэм. Почему-то хотела бросить ему в лицо гневную фразу, что для него наши отношения ничего не значат, но вовремя остановилась, зная, насколько я дорога Сэму. Он любит меня больше всех на свете, больше себя, больше детей, но разбить зеркала придется, чтобы повадившиеся наведываться оттуда смерть и чернокнижник больше не тревожили нас. «Мне больно», — призналась я. «Мне тоже», — Сэм кивнул. «Но иначе нельзя. Хоть сказала это я утвердительно, но получилось как вопрос. «Нет, нельзя». Это прозвучало как приговор. Дикой болью прожгло мое сердце. Я судорожно втянула воздух и тяжело выдохнула. Впервые в жизни возненавидела мужа. Хоть Арно любил меня, но мне не нужна была его любовь. Он не виноват был в том, что я стала женщиной для другого мужчины, который когда-то был моим врагом. Брак со мной стал для нас с Арно ошибкой, роковой ошибкой. Арно чувствовал, что он у меня не единственный мужчина, и страдал от этого. Расторжение брака все бы разрешило, однако расторжение брака никогда и ни разу не случалось в нашем мире. Это было противозаконно. Я должна была до последнего своего вздоха быть женой Арно. Если жизнь с ним для меня пытка, то только моя казнь могла бы избавить меня от ненавистного супруга. Отныне и навсегда мои встречи с Сэмом и детьми будут нести официальный характер в рамках нашего с Арно визита в замок семьи Сэма. Это больно было осознавать, и даже не особо верилось, что так будет. Не сдержавшись, я взвыла, как раненая тигрица, огласив своды замка громкими перекатами. Сэм тут же прижал меня к себе. Клэр кинулась ко мне. «Мама, мама, что случилось?» Она тоже обняла меня, куда достала, за ноги. Я понимала, что надо сдержаться ради дочери, чтобы не пугать ее, но я не смогла. Я рыдала в голос, ненавидя себя, ненавидя сложившуюся ситуацию и ненавидя ни в чем не повинного Арно. Не знаю, сколько мы стояли так, но в какой-то момент я поняла, что если не уйду сейчас, то не уйду никогда. Я в последний раз поцеловала Сэма, поцеловала Клэр, а Генри звать не стала. В ближайшее время попрошу Арно нанести визит семье Сэма, тогда и расцелую. Мне сейчас и так было тяжело, еще слез Генри не хватало. Клэр не плакала. То ли на нее навалилось слишком много новостей, то ли не до конца поняла, что происходит. А вот Сэм не смог сдержаться. Обнимая меня, он тоже плакал и говорил, что мы будем вместе, что он что-нибудь придумает. Мы долго стояли, обнявшись, и не смели расстаться. Ведь это расставание могло стать последним, потому что встреча может и не случиться. Арно предвзято относился к семье Сэма, и визиты сюда были редки и крайне нежелательны. Но надо было поставить точку. Я разняла наши объятия и решительно прошла сквозь зеркало в тронном зале. Оказавшись в зазеркалье, в последний раз взглянула на возлюбленного и нашу дочь, а потом с силой ударила по хрупкой поверхности. Зеркало с хрустальным звоном разлетелось на части. Один проход в мир людей закрыт. Развернувшись, я прошла сквозь второе зеркало и очутилась в своем будуаре, в замке Арно. С тоской посмотрела сквозь зеркало на комнату, дарившую нам с Сэмом столько счастья, и тоже ударила ладонью по хрупкому зеркалу. Оно разлетелось вдребезги, как и моя душа. Я устало опустилась на софу и только сейчас заметила многочисленные порезы на руках. Но мне не было до них дела. Я смотрела на осколки зеркала. Для меня они были осколками счастья.